Примерно через час я уже сидела дома у моего клиента и бесстрастным голосом выкладывала факты. Так вот, эта Нина Степановна приехала из Светличного. Нет, не из того, что неподалеку от Тарасова, а из Оренбургской области. И место Олиной регистрации там же. Так что все ниточки ведут в отдаленный район Оренбургской области. «Вам надо туда поехать», — сразу сказал хирург, который по-прежнему не желал мучиться неопределенностью. «Я бы и сам съездил, познакомился с ее родными, если таковые есть, но у меня работа». «Александр Станиславович, может случиться так, что Ольга не захочет возвращаться в Тарасов. Вы готовы к подобному повороту событий?» «Таня, мы жили с Олей около года, и я не верю, что она могла просто так взять и бросить меня. Тем более все ее вещи остались здесь. Как она радовалась новой дубленке, туфлям, сумочке. И что, вот так все оставить, бросить и уехать, ни слова не говоря, в богом забытый уголок, к мужу-тирану? Это выше моего понимания». Официально Ольга Верещагина не замужем, и вообще ей 25 лет, а не 30. От переживаний кто угодно постареть может. А есть штамп в паспорте или его нет, это тоже ничего не значит. Таня, я очень прошу вас, поезжайте в Оренбургскую область сегодня же, если есть подходящий рейс. Я прямо сейчас готов выдать вам любую сумму, которую вы мне назовете, на командировочные и представительские расходы. «Хорошо, я поеду на родину Ольги», — сказала я и запросила весьма внушительную сумму. Писаренко несколько опешил, услышав цифры, но на этот раз не стал возражать и дал мне столько денег, сколько я хотела. Только радости особой по этому поводу не было. Сдержанно поблагодарив клиента, я убрала пачку в сумку. «Вы можете прямо отсюда позвонить на вокзал». Александр Станиславович снял телефонную трубку, набрал номер справочной и передал трубку мне. После нескольких вопросов я выяснил, что ближайший рейс на Оренбург поздно вечером, причем это проходящий поезд, следующий с юга в Сибирь. Мне с трудом хватило самообладания, чтобы не выругаться вслух. Не привлекала меня такая перспективка совершенно. «Татьяна, вот видите, как хорошо. Вы вполне успеете собраться в дорогу. Думаю, с билетами проблем не возникнет. Звоните мне оттуда как можно чаще. Там, наверное, холодно. Холоднее, чем у нас. Возьмите с собой теплые вещи», — заботливо посоветовал клиент. Я ему мило улыбнулся. Думаю, он даже не догадывался, каких усилий мне стоила эта улыбка. На самом деле, мне хотелось взвыть от отчаяния. И почему это я не отказала Писаренко при первой встрече? Наверное, его обаяние меня подкупило. Вот теперь, Танечка, и не ной. На Урал так на Урал. От клиента я поехала прямо на вокзал за билетами. Там меня ждал очередной сюрприз. На нужный мне поезд не было билетов ни в купе, ни в СВ. Пришлось взять плацкарту, причем верхнюю полку. Путешествие обещало стать незабываемым. Хотя, если посмотреть на эту поездку с другой стороны, то и в ней были свои прелести. Мне предоставлялся незапланированный выходной. Лежишь себе на полочке, читаешь какой-нибудь детективчик, разгадываешь кроссворды, смотришь в окошко на бескрайние степи. Романтика дальних странствий, задушевные разговоры со случайными попутчиками. Когда еще представится такой случай? Вернувшись домой, я стал собирать дорожную сумку. Правда, вначале долго и упорно я искал ее по всей квартире. Уф, все-таки нашла. Признаюсь, я прислушалась к совету доктора Писаренко и первым делом положила в нее теплый свитер крупной ручной вязки. Подхватить в командировке банальный насморк мне совсем не хотелось. А вот прислушиваться к рекомендациям Володьки Кирьянова я не собиралась. Что значит ни во что не ввязываться? Я же не на экскурсию в этот Светличный собиралась. Так, надо захватить с собой разные шпионские прибамбасы. Сборы заняли больше времени, чем можно было предположить. Я серьезно рисковал опоздать на поезд, потому что по пути мне надо было забежать в магазин за сухим пайком и прессой, а потом еще пристроить свою девятку на какой-нибудь стоянке около вокзала. Короче, в вагон я запрыгнула в последнюю минуту. И никто не проводил меня в путь-дорогу. Никто не помахал мне вслед платочком и не побежал по шпалам за поездом, утирая рукавом со щек слезы расставания. С попутчиками мне откровенно не повезло. Нижние полки занимали две толстые тетки, завалившие домашней провизией весь столик. На мое появление в вагоне они никак не отреагировали. Женщины с таким аппетитом поглощали килограммы еды, что мне казалось, они вот-вот лопнут. Однако это вот-вот никак не наступало. А из полиэтиленовых пакетов на стол выкладывались все новые и новые продукты. Я представила себе, как бледно буду выглядеть здесь со своим анакомом, поэтому решила отказаться от ужина, подарить его гипотетическому врагу. На верхней полке отчаянно храпел какой-то здоровенный мужик, его ноги свешивались вниз, носки издавали упомрачительную вонь, которая, впрочем, никак не влияла на аппетит дородных тетушек. На боковушках ехали две узкоглазые девчонки, они громогласно разговаривали на каком-то непонятном мне языке и периодически заливались истеричным хохотом. Веселая компания, ничего не скажешь. Терпение, Таня, и еще раз терпение. Это не самое страшное по сравнению с тем, что тебя может ожидать впереди. Короче, мне не оставалось ничего другого, как лечь на свою полку, отвернуться к стенке, надеть наушники плеера и расслабиться под звуки любимых мелодий. Дорога-то предстояла не близкая. Маршрут Тарасов-Оренбург был примерно такой же длинный, как путь через Житомир в Пензу.